Господин Бернар в точности выполнил обещание, данное от его имени, писал 13 лет спустя Шарль Морис. «Меркюр де Франс», февраль 1904 года. Констан Бенжамен, 1845-1902, художник академического толка. Статья Орье явилась подлинным манифестом символизма в живописи, который критик решительно противопоставлял импрессионизму, этой разновидности реализма. Произведение искусства, писал Орье, должно быть, первое, идейным, поскольку его единственной целью должно быть выражение идеи. Второе, символическим, поскольку оно должно выражать эту идею посредством определенных форм. Третье, синтетическим, поскольку эти формы, эти знаки должны носить обобщенный характер. Четвертое, субъективным, поскольку объект в искусстве никогда не должен рассматриваться как объект, а как знак идеи, через него выраженной. Пятое, и, следовательно, декоративным, потому что, собственно, декоративное искусство, как его понимали египтяне и, весьма вероятно, греки и примитивные народы, есть не что иное, как искусство одновременно субъективное, синтетическое, символическое и идейное. Но художник, наделенный перечисленными талантами, останется всего лишь ученым, если он не будет обладать даром эмоциональности, той великой, драгоценной и трансцендентальной эмоциональности, которая пробуждает в душе трепет перед зыбкой драмой абстракции. Этот манифест навлек на Гогена открытую и на сей раз бесповоротную вражду Писсаро. Художник-социалист упрекал своего бывшего ученика в том, что он не прилагает свой синтез к современной философии, которая, по мнению Писсаро, была насквозь социальной, антиавторитарной и антимистической. Он разоблачал Гогена как ловкача, почуявшего возврат реакционной буржуазии. «Уже давно я вижу, как наступает этот ярый враг бедняка и труженика», — в негодовании писал Писсаро сыну Люсьену. «Но этот возврат всего лишь последний, предсмертный хрип. Импрессионисты на верном пути. Их искусство здоровое, оно основано на ощущениях, и оно честное». В новой квартире Мэтты на улице Вимельскафтет, 47, Гоген молча разглядывает своих детей. Волосы Мэтты начали сидеть. Время бежит быстро. Прошло почти 6 лет с тех пор, как Гоген в 1885 году уехал из Копенгагена. Маленький Поло был тогда крошкой, теперь ему 7 лет. Эмилю 16,5, Алине 14, Клавис около 12, Жану 10. Дети тоже молча смотрят на Гогена, на этого чужака, которого называют их отцом. Его облик, повадки, речь кажутся им странными. Самые младшие, кроме «здравствуй», не знают по-французски ни слова. Художник приехал в Копенгаген утром 7 марта. Мэтта встречала его на вокзале вместе с Эмилем и Алиной. Приезд мужа нарушил покой датчанки. После их последней встречи перед отъездом Гогена в Панаму Мэтта полностью ушла в свою собственную жизнь. Она безоговорочно вычеркнула из нее Гогена. «Я так редко пишу ему, а думаю о нем еще реже». И вот Поль должен был приехать. Она заранее испытывала смятение, тем более что мать настойчиво предостерегала ее: «Что будет с тобой, дорогое мое дитя, если Господь вдруг снова благословит твой союз?» Мэтта мечтала только об одном, чтобы недельное пребывание Гогена в Копенгагене кончилось как можно скорее и прошло спокойно. На другой день после распродажи картин Гоген поспешил сообщить Мэтте: «Моральный успех огромный, и думаю, что он скоро принесет плоды». На гребне этого успеха Гоген и поехал в Копенгаген. Вопреки тому, что ему говорила Мэтте, их жизни не разбиты, считал Гоген. Его жена ведет себя с ним очень сдержанно, она холодна, но он не теряет надежды ее вернуть. «Я любил тебя одну, люблю и сейчас, хотя и безответно». повторял, и как она просила, остановился в гостинице отеле «Дагмар» на Хальмторвет 12. Таким образом, поцелуи не будут грозить супругам опасностью. Общими у них будут только трапезы. Напрасно твоя семья восстанавливает тебя против меня. Гоген догадывался обо всем, что говорилось на его счет в семье Гат. Он читал это в глазах своих детей. Их отец, психопат, преступный эгоист, впоследствии им придется за него краснеть.